Глава 14. Знакомство с братьями. «Ты кто?» Это было первое, что я услышал, когда ко мне подошел лысый здоровяк, разодетый скорее как заправский бандит, нежели дворянин. Черные кожаные ботфорты, такого же цвета плотные утепленные штаны, шерстяное темно-коричневое пальто болталось нараспашку, и кое-где виднелись пятна с прожженными от окурков местами. На груди же в такую холодину была надета обычная рубашка из льняного полотна. Первое, что приходило на ум, да он же заболеет. «Я Артем, а ты кто?» Не собираясь уступать здоровяку, ответил я, и мы около минуты играли в гляделки, пока на суровом северном лице не расплылась вдруг благожелательная теплая улыбка. «Да вижу я, дурачина!» Он сгробастал меня в объятия, так что кости чуть не захрустели. «Артемка, ты чего? Даже не помнишь, кто я?» Он наконец-то отстранился, и я перестал вдыхать запах водки, пота и чеснока. Видать, в пути было скучновато. «Если честно, не очень», — без обиняков ответил я, но уже начал догадываться, что это кто-то из братьев. По лицу добряка прокатилась досадная морщина, но лишь на секунду, и он, чуть приподняв подбородок, протянул мне широченную мозолистую ладонь. «Олег!» — я кивнул ему, и мы обменялись крепким рукопожатием. «А тебе...» — я показал ему на воротник и на горло, намекая на холод. «А, не, пустяки!» — отмахнулся он, и мы пошли в дом. «По сравнению с Воркутой, тут лето! Ха-ха-ха!» — громко засмеялся он и ударил меня по спине так, что чуть не сбил с ног. Рука у него железная, впрочем, как и все тело, налитое мускулами. Я не обманывался насчет легкой небрежной щетины, расползшейся по его квадратному подбородку и в целом неряшливого вида. В Олеге чувствовался дух воина, защитника. Недаром его назвали в честь легендарного деда Олега Баритинского. В отличие от своего братца Алексея, он ступал уверенно, а не крался на цыпочках или рисовался. «Что же, матушка?» — спросил он. «Разговелась, поди!» «Есть такое!» — позволил я себе легкую улыбку. «Уже бал дала на той неделе». «Это она может! Большая любительница!» «И транжира!» — добавил я, вспоминая, сколько денег было угрохано на новые внутренние убранства родового имения, а также на прием знатных гостей, что пока тоненьким ручейком, но стабильно каждый день стекались к нам, чтобы наблюдать за всеми изменениями и разносить слухи об очередных покупках баритинских. «Это точно! Ха-ха-ха!» — снова громогласно засмеялся Олег, и, надо признать, так заразительно, что и я не удержался. «Я помню, еще дед жив был, вот он ругал ее, а я маленький, уши все грел, интересно было. Говорит, куда тебе эти шторы за 30 тысяч? На них же никто не взглянет. А она их в спальню на третьем этаже повесила и огрызается. Вы, говорит, Олег Владимирович, в окопе родились и там помрете. А я, как человек, хочу пожить в достатке». «Так и цапались, как кошка с собакой», — кивнул сам себе брат. «А насчет окопа матушка не соврала. Так и сгинул дедуля наш на передовой. Дома редко бывал». Как-то рвано закончил Олег и окунулся в далекие детские воспоминания. Мы прошли внутрь, и там, навстречу размахивая ручонками, как маленькая девочка, выскочила Анна. Она с визгами прыгнула в объятия старшего брата. Тот повертел ее вокруг себя, потом отстранил и покрутил рукой, как юлу, чтобы осмотреть со всех сторон. «Добро!» — коротко подвел он итог. «Ну и вымахала сестренка!» «Хотел я отдохнуть дома, да вижу, придется дубасить твоих поклонников день и ночь». Между ними чувствовалась какая-то незнакомая мне связь, потому что я никогда раньше Анну не видел в таком естественном состоянии. Девушка из светской едкой дамы, капризной и воротящий нос, вдруг стала той самой послушной кошечкой, которой хотелось говорить всякие приятности, гладить, и я был уверен, кинь сейчас Олег ей клубок ниток, так она с радостью побежала бы с ним играться. «Да уж, чужая душа потемки», — сказал я себе, и на очереди была встреча старшего с матерью, которую он бережно обнял и поцеловал в обе щеки, а потом уже с отцом. К чести Олега, тот не дрогнул и даже вида не подал по поводу травмы родителя. Он вел себя с ним как воин с воином, не обращая внимания на коляску и Мишку-шатуна, стоявшего сзади как джин, выполнявший все желания хозяина. На шум вышел и средний брат Алексей с раздраженным заспанным лицом. — Ты чего такой берюк? — громогласно и чуть с насмешливыми нотками спросил его Олег. Брат протянул ему сдержанную руку и, облизнув губы, посмотрел за спину на меня, испуганно отвел глаза, и это не ускользнуло от внимания старшего. Новоприбывший притянул Алексея и сгробастал одной рукой за худые плечи. — А вот ты, Лешка, совсем не изменился, — заметил он. — А помнишь, как папенька притащил воздушный шар, и мы с тобой ночью забрались в него и улетели? Кто ж знал, что он был не привязан? А ты давай все поддувать и поддувать, так он и взлетел. А как спускаться, так сразу расплакался. Вот нам тогда всыпали, ха-ха-ха-ха-ха! Он грубовато сжал голову Алексея в захват и растер костяшками по шевелюре, уничтожая и без того плачевную прическу брата. Тот запыхтел и с силой вырвался. Алексей пулей залетел к себе обратно и хлопнул дверью. — Чего это он? — недоумевая спросил меня Олег и развел руки в стороны. — Эй, Плакса, ты чего, обиделся, что ли? — постучался старший и потом, отмахнувшись, сошел вниз. Он отдал пальто Семену и, поправляя двумя руками пояс, обозрел успевшую наполниться яствами скатерть. Домашние уже вовсю суетились. Время обеденное, приезд как раз совпал с готовностью всех блюд. Олег бегло забежал и к поварихе Степановне, чмокнув дородную бабу в щеку. Вообще он больше всего напоминал здоровенного медведя, уезжавшего на заработки из своей берлоги, и вот теперь вернулся, чтобы хорошенько вкусить всех благ. Подали запеченного гуся с хрустящей золотистой корочкой, начиненного яблоками и травами. От него исходил аромат свежего тимьяна и печеного чеснока. Рядом поставили блюдо с разносолами, малосольные огурцы, ярко-красную горку икры и грибные шляпки, утопающие в укропном маринаде. В центре стола возвышался пирог с капустой и яйцом. Его румяные края так и приглашали отломить кусочек. Я себе ухватил тушеной телятины с лучком в пряном соусе и глубокую тарелку борща. Олег увидел все это и воспринял как вызов. Насыпал себе гору плова, а вместо хлеба в прикуску использовал пирожки с мясом и луком. За столом наступила тишина, прерываемая стуком вилок и ложек, с сербаньем и протяжным «Ух!», раздававшимся время от времени то с моей стороны, то с противоположной, где сидел старший братец. Родные с интересом наблюдали за этим кулинарным поединком. Надо признать, Олег был достойным противником в поедании яств. Но все закончилось закономерно. Моя куча тарелок оказалась больше, чем его. «Да иди ты!» — махнул он под конец рукой и заглушил обиду литром вина прямо из новенького хрустального графина, купленного на днях маменькой. — Олеженька, — возмущенно поморщилась Ольга Дмитриевна, — где твои манеры? Она чинно разрезала ножом кусок пирога на маленькие части и, как птичка, отправляла их себе в рот. — Обменял у дьявола на процентили, матушка, — подмигнул он мне. — Не богохульствуй, — она опустила руки и строго посмотрела на сына. — Это до добра не доведет. «Ну, все, все, миль пардон, силь вумпле!» Анна, сидевшая по его правую руку, прыснула в кулачок. «А ты припевала, что на него смотришь. Думаешь, раз брат здесь, тебе в Муром не надо?» «Мама, ну не хочу я туда ехать!» — запротестовала Анна. «Олег же здесь. Пусть кто-то другой покупает твою посуду». «Воспитала на свою голову!» Ольга снова вернулась к трапезе. На лице выступила досада. «Родные дети даже помочь не могут». Олег посмотрел вниз на сестру, а потом на мать. «Мы вдвоем съездим, самую лучшую выберем», — заверил он ее. «Тебе какую? Из дерева пойдет?» Анна с полным ртом чуть не выплюнула борщ и тут же схватилась за платок и закашлялась, давясь от смеха. Тут было над чем. ведь столовые приборы у Баритинских — это особый бзик Ольги Дмитриевны. Она не позволила продать дорогущий серебряный сервиз, даже когда денежный кризис был в самом разгаре. В ее родной семье всегда с трепетом относились к обряду трапезы, и в тяжелые времена мать закатывала отцу скандалы, запрещая трогать посуду. И тут заваливается братец, не вылезавший годами с первого пояса, где, наверное, голыми руками разрывали только что убитую дичь и жарили на вертеле. Лишь бы выжить, не то что там получить эстетическое удовольствие. Ну и для них в порядке вещей, что ложки могут быть деревянными. Зачастую в затяжных походах маги сами себе их делали на месте. Всякое бывало. — Не надо. Пусть лучше Семен отправится, а то вы возьмете, — вздохнула она тяжело. Борис же по большей части молчал и наблюдал за всеми своими детьми и женой. Так бы и продолжалась эта неспешная беседа, если бы не вбежавший в парадную столовую Егорка. Щеки парнишки и лоб разгорелись от бега. — Ваш Броди, там, это, приехали! — тут же поклонился он. — Драться изволили! — Кто? — нахмурился глава семейства и показал пальцем, чтобы Мишка-шатун выкатил его из-за стола. — Их благородие Дмитрий Борисович и Никита Борисович! — Господи! — схватилась за сердце Ольга и тоже встала. — Когда же это прекратится? Ничего не понимая, мы вывалились всей толпой на порог и увидели следующую картину. Возле ворот вдалеке стояли две повозки, так и не заехавшие внутрь, но их хозяева дубасили друг друга кулаками и ногами внутри круга из гридней. Ярополк скрестил руки на груди и тоже не вмешивался. Братья были в новых кафтанах, но после того, как сошлись в кулачном бою, все измазались в осенней грязи. К сапогам прилипали крупные комья земли, оба то и дело поскальзывались, но тут же вскакивали. «Борис, останови их, они же прибьют друг друга!» — обратилась жена к главе, и тот подал знак шатуну, чтобы слуга обхватил его одной рукой. В другую здоровяк взял коляску, словно соломенную корзинку. Гридни заметили, как к ним идут со стороны имения, и расступились. Один из близнецов вдруг показал на шатуна, и братья прекратили драться, застыв на месте. Я увидел, как оба упали на колени и склонили головы. Вид вынужденно вышедшего к ним безногого отца пристыдил их, но Борис не стал распаляться и, как только уселся, позволил обоим обнять себя. Назад эти драчуны уже сами несли коляску с сидевшим в ней отцом, взвалив ее каждый на разные плечи. Оказалось, они подрались только из-за того, что не могли решить, кто заслужил честь первым въехать в родное поместье. — С ними постоянно так, — шепнул мне Олег, нагнувшись влево. — Грызутся кто лучше, что только с ними не делали. Я понимающе кивнул и дал новым гостям пройти внутрь. Один из них царапнул по мне взглядом, но тут же отвернулся и бережно опустил коляску на деревянный пол. Так наш обед плавно перетек в ужин, но участвовать в кулинарном турнире опять я отказался, чем вызвал насмешливые взгляды близнецов. С небольшим отрывом в пол пирожка победил Никита, а потом оба поползли к тазикам. Ольга только и успевала суетиться вокруг них. — Слабак! Я победил! Я же говорил! — вырвал на секундочку победитель, чтобы поиздеваться над своим братцем, а тот в паузах между извержениями жаловался, дескать, близнец специально брал себе куски поменьше и не ел в дороге, чтобы желудок освободить. — Я солонины в пути поел! Бля! Заткнись! Специально мне про еду говоришь! — Картошечка, свининка, помидорки! — дразнился Дмитрий, чтобы отомстить за поражение. Тут я вспомнил еще кое-что примечательное. За тот промежуток времени, что я закрыл 99 брешей для семьи, Олег управился с 50, а вот 70 оставшихся ровно пополам поделили между собой Дмитрий и Никита. У них и здесь было своеобразное соревнование. Близнецы были меньше ростом, чем старший брат, но оба плотно сбиты и мускулисты. Военная жизнь накладывает свой отпечаток. Порядка 10 лет они тянули эту лямку с императорской повинностью, приезжая домой лишь на короткий промежуток времени. На вид это матерые взрослые мужчины, но вели они себя как дети. Услышанного мне оказалось достаточно, потому я вышел под шумок из столовой и вместе с Егоркой направился в мастерскую. Там уже все приготовили для создания теневого атланта. Веремей даже отрыл где-то специальный фокусировочник для тени. Прошлый, по их словам, чуть не сломался у меня в руке, хотя я ничего такого не помнил. Было странное ощущение провала в иную реальность. Концентрация была настолько высокой, что я не чувствовал даже прикосновений, не то что каких-то там мелочей. «И куда мы?» — раздалось сзади. Это Олег с папиросой в зубах выдохнул морозный воздух и вальяжно спустился по ступенькам. «В мастерскую», — ответил я ему. «Вот оно как», — просто сказал он. «Ну, пойдем, покажешь, чем ты тут живешь». Я возражать не стал, и лысый братец с чуть вздувшимся от еды животом прошел вместе со мной до расширившегося здания зачаровального дома. По справедливости, его стоит теперь так называть, потому что 5 столов под одной крышей даже в столице не часто встретишь. Обычно на каждый свой отдельный барьер. Внутри было уже натоплено, камин потрескивал, а вот Елисей оказался совсем не в духе и кричал на своего неофита. «Сказано тебе, дурачина! Мана — это не молот, чтобы дубасить наугад! У тебя количество энергии завышено, а контроля — сгулькин нос! Ты уже 10-й нож ломаешь! Текстура! Текстура, млять!» Елисей буквально проорал это в лицо новичку и забрызгивал его слюной. «Да понял я!» — буркнул угловатый подмастерье и чуть отстранился. «Я никогда не видел мастера в таком паршивом расположении духа. Лицо так покраснело, а на шее вылезли прожилки, что я думал, его удар хватит». Веремей дымил трубкой и, видимо, уже давно махнул рукой на этих двоих. Другие работнички шустро суетились в комнате для ингредиентов. Их припахали к сортировке. «Вечерочка, Артем Борисович!» — поприветствовал он меня, и Елисей обернулся, тут же кинувшись жаловаться на судьбу. Я выслушал его причитания, больше наблюдая, как Олег деловито обмеряет шагами помещение и заглядывает во все углы. «Ничего не поделаешь, Елисей. Все когда-то были молодыми, ошибались». «Только не вы, Артем Борисович!» «Ну, хватит, терпение, мой друг. Что у нас, все готово?» — спросил я Веремея, снова усевшегося в кресло-качалку. «Так точно!» — отрапортовал он, оторвавшись от любимой люльки. «Отлично, несите», — приказал я и закатал рукава. «Лучше момента и не подгадаешь. Я сейчас наелся до отвала, а значит, недельный перерыв чуть сгладится». Тут же послали за Аничковым и Кишкой. Некроманты будут сменять друг друга в этот раз. На предметный столик выложили дорогостоящие ресурсы, а на гранитный притащили изысканный нож, инкрустированный рубином в рукоятке. Олег смотрел на все это и подмечал, насколько шустро исполняются команды младшего брата, и лишь перегонял папиросу из одного угла рта в другой. По сути, я в приготовлениях не участвовал, стоя как шах и разминая кисти. Прогнал поток маны по всему телу, напитав его энергией, и взялся за фокусировочник. Хорошо, что мои приступы отчужденного происходят только по пробуждении, иначе не знаю даже, как справлялся бы с такой задачей. Когда в комнату зашел Петр, я вылил на нож приготовленную магическую смесь и погрузился в продолжительный транс. 3-й уровень бытия замедлил время, я почувствовал единение с высококачественной сталью и пропустил через фокусировочник первый поток теневой энергии. Настало время творить историю. Еще никто до меня не создал 2 атланта и навряд ли когда-нибудь создаст.